Сдается мне, что это был только предлог, лишний аргумент ради выигрыша времени. Она, вероятно, сразу поняла, что придется ей дать Гилберту отставку, а это при его слезливом упорстве могло показаться ей трудной задачей. Неужели я в самом деле такой Дон Жуан? Если сравнить с другими, конечно же, нет. Что касается моей суровой тактики слизи, то я, собственно, ничем не рискую. Если она будет слишком тянуть, приеду и увезу ее. Если опять начнет отнекиваться, не стану слушать. Мои угрозы насчет «больше никогда» — это, конечно, пустые слова. Но она-то воспримет их всерьез. Если, в конце концов, она все-таки решит отказаться от меня, то этим только докажет, что она меня недостойна. Несмотря ни на что, я ведь могу обойтись без Лиззи. Не хочет — не надо. Пройдусь-ка я по берегу в отель «Ворон» и закажу вина. Пусть пришлют. Если понравится меню, может быть, даже останусь там пообедать. Я уже немного проголодался. Что-то мне вдруг стало весело. Наверное, все будет хорошо. Вскоре после этого произошло нечто в высшей степени нелепое, а потом... Но сперва... Я пошел в отель «Ворон», заказал партию вина и купил бутылку какого-то испанского красного, чтобы взять с собой. Меню обеда оказалось малоинтересным, но я был так голоден, что толкнулся в ресторан, однако официант не пустил меня, потому что я был без галстука. Я хотел было назвать себя, но раздумал. Пусть узнают сами. Да будет поздно. Мимоходом я взглянул на себя в зеркало. Рубашку я укоротил, но вид у меня действительно был как у бродяги. Грязные джинсы, отросшие нечесанные волосы и старая вязаная кофта, надетая наизнанку. Я потопал домой. В отель я прогулялся с удовольствием, но теперь стало темно и похолодало, а к тому времени, как я подходил к дому, солнце село, хотя в небе еще оставалось много света. Облака рассеялись, оставив приглушенную лазурь. Огромная вечерняя звезда блестела над морем, близко от нее висела бледная матовая луна, слабыми точками загорались другие звезды, крупные летучие мыши мелькали над скалами. Проходя мимо минного котла, я слышал, как в нем ревет вода. К дому я подходил по дамбе, держа бутылку в одной руке. Дом, конечно, не был освещен изнутри, но в светящихся сумерках его узкий высокий силуэт эффектно выделялся на фоне неба. Когда я дошел до середины дамбы, мне показалось, что в одном из нижних окон что-то движется. Я застыл на месте. Смотреть на дом было трудно, слишком ярким было небо позади него. Я никак не мог сосредоточить на нем взгляд. В глазах двоилось, но я уже был уверен, что не ошибся. Что-то двигалось в доме. В книжной комнате. Моргая, я очень медленно пошел вперед и вдруг увидел всего на миг, но совершенно ясно, что у окна, глядя наружу, стоит темная фигура. Фигура растворилась в темноте комнаты, а я словно ослеп. Я выронил бутылку. Она скользнула по отвесному скату дамбы и с тихим звоном разбилась о скалы. Я поспешно вернулся по дамбе на шоссе. В доме кто-то есть. Что делать? Теперь мне было слышно мягкое шуршание волн, словно кто-то легонько скребет ногтями по мягкой поверхности. И на пустом темнеющем шоссе я с содроганием осознал полное свое одиночество, свою беззащитность среди этих безмолвных скал, у поглощенного собой безучастного моря. Я подумал, не вернуться ли в отель и там переночевать, но решил, что это глупо. И дадут ли еще мне номер, когда я в таком растерзанном виде и без единого чемодана? Потом подумал, что можно пройти дальше, в деревню, в «Черный лев», но...